Турку, первая столица Финляндии. Однажды владыка океанов решил наделить дочерей своих приданым. Азии он дал твердыни, главные основы своего могущества. Африка получила корону солнца, Америка — красу и плодородие, Австралия — сокровище морей. А когда дошла очередь до Европы, у него уже ничего не оставалось, чтобы одарить ее. И тогда взял владыка океанов по полной горсти даров, данных другим дочерям, и рассеял их в недрах Европы, чтобы богатства ее были разнообразны. У царевны Европы было много детей, между которыми она однажды захотела разделить дары своего отца. И тогда Испания пожелала воспламенеющего хереса, Франция — пенистого шампанского, Греция — оливы, Норвегия — сельдей, Россия — пшеницы и так далее. Далеко за другими стояла Финляндия, которая ничего не просила, хотя больше всего ей хотелось солнца в долгую зимнюю ночь. Но солнце и тепло уже были розданы, и Европа осыпала Финляндию алмазами чистой воды, подарила ей свет без ночей и солнце, отражающееся в тысячах озер и рек, подобных которым нет в мире. Одной из таких рек является Аурайоки, финское значение названия ее — плуг. Также полно пророчества, как и латинское «дуновение ветра». Аура простирает свое устье, как раскрывают объятия, и у впадения ее в Ботнический залив расположился старинный финский город Турку. Долина реки была заселена намного раньше того времени, как был основан сам город. Впрочем, Турку никогда официально не основывали. Он вырос постепенно вокруг торгового места, которое с незапамятных времен образовалось в устье Ауры. Настоящим городом Турку стал к концу XIII века, но к этому времени господство над Финляндией уже захватили шведы. Интересен и такой факт. Еще до первого крестового похода шведов на территорию Финляндии вдоль берегов реки Ауры проживало население с христианской верой, которое отправляло христианские обычаи и даже строило небольшие церкви. Но племена тавастов восстали против христианства и завоеваний шведского короля Эрика Святого и целых 90 лет бились за свою свободу и своих прежних богов. Могущество Швеции было тогда подорвано внутренними спорами из-за престола наследия. Напрасно римский папа писал гневные буллы, напрасно доминиканский монах Томас проповедовал учение церкви огнем и мечом. Христианство, казалось, было обречено в Финляндии на падение. Но наступило время, и швед Ярл Биргер, основатель династии Фолкунгов, собрал все силы государства, переправился через море и в 1259 году разбил тавастов. Шведское владычество над Финляндией длилось почти 6 веков, однако шведская агрессия постоянно наталкивалась на сопротивление сильного новгородского государства, которое было заинтересовано в торговых связях с финскими племенами. Столкновения со шведами привели к тому, что в 1318 году новгородцы сожгли Турку. Огнем были уничтожены многие городские строения, в том числе и знаменитый замок Або, строительство которого началось во времена первого завоевания Финляндии и Швеции. Возведенный из гранита и кирпича на сплошной скале, замок был опорой христианства и шведской власти против язычников, и потому господствовал над устьем Ауры. С XIV по XVI век замок в Або считался одним из важнейших укреплений в государстве, но с усовершенствованием артиллерийского дела его защитные функции были значительно утрачены. Некоторое время он еще являлся резиденцией правителей края. В XVI веке в нем побывал принц Иоанн со своей супругой Екатериной Ягеллонкой. Здесь, заключенный в тесную комнату в башне, единственное окно которой выходило в узкий коридор, сидел король Эрих XIV. В замке Або была резиденция королей Карла IX и Густава Адольфа во время их частых посещений Финляндии. В апреле 1640 года, когда король Густав Адольф сидел за ужином в нижнем зале замка, загорелась комната наверху, и старейшая часть замка с необыкновенной быстротой сгорела на глазах короля. Впоследствии замок еще не раз горел и разрушался, но каждый раз вставал из руины пепла. Его перестройка, достройка и реставрация продолжались вплоть до середины XX века, и в результате такого кропотливого труда часть замка восстановлена в том виде, каким он был в XIV веке. Ровесником замка является и кафедральный собор Турку, который был заложен в 1229 году. В структуре стен собора сочетаются разные кладки. Внизу древняя, из серого камня, с вкраплениями очень крупных каменных глыб. В верхней части собора выложена аккуратная кирпичная кладка. Это своеобразие внешнего облика кафедрального собора породило у местного населения различные легенды. Давным-давно собор начали возводить великаны, так как только они могли поднести и поднять на стены огромные каменные глыбы. Когда собор был выстроен и в нем уже начались богослужения, то звон колоколов начал раздражать строителей, и, озлобившись, они вдруг захотели уничтожить творение рук своих. Великаны забрались на гору, находившуюся неподалеку от собора, и стали швырять в собор огромные куски скал. Один из великанов так сильно метнул глыбу, что она пролетела дальше собора и упала в воду у острова Руйсалло. С тех пор глыба торчит в проливе, а называется она кошельным камнем, так как великан принес ее в своем кошеле. Несмотря на агрессивные действия великанов, собор устоял, и им пришлось покинуть Турку. Собор, как и замок Або, за долгие века своего существования несколько раз горел и разрушался, после чего его заново перестраивали. А у одного из порталов кафедрального собора установили памятник Микаэлю Агриколе, основоположнику финского литературного языка, известному религиозному и культурному деятелю. В XVI веке, после борьбы против датчан, Турку, как самый близкий к митрополии город, становится столицей Финляндии. Несмотря на свое значение, на протяжении всего Средневековья Турку оставался небольшим городом, разрастаясь в основном по берегам реки в сторону моря. Однако развитие города не останавливалось. Наоборот, оно всегда шло вперед. В 1640 году генерал-губернатор Пер Брахе основал Абосскую академию, первый в Финляндии государственный университет. По его же инициативе был составлен первый план города, в котором зафиксировали исторически сложившуюся структуру застройки. Вблизи собора, на левом берегу Ауры и вдоль дороги, пересекавшей реку через единственный мост. Деятельность генерал-губернатора была по достоинству оценена жителями Турку, которые в благодарность в 1888 году недалеко от собора на высоком фигурном пьедестале поставили памятник Перу Брахе. На памятнике начертано: «Я был доволен страной, и страна была довольна мною». Поражение шведов в Северной войне подорвало их господствующее положение в Финляндии. Наполовину заброшенный Турку к тому времени начинает оживать и вскоре становится одним из самых крупных после Стокгольма и Гетеборга городов государства. Население Турку состояло уже не только из священников, купцов и ремесленников. Купцы и торговый люд морские капитаны и чиновники соборного капитула, преподаватели академии и студенты, члены Верховного суда и губернской канцелярии, приезжие крестьяне, моряки, солдаты. Все они придавали характерные черты турку. Окончательно шведы были изгнаны из страны в 1809 году, когда Финляндия вошла в состав России как Великое княжество Финляндское, а город Турку стал резиденцией русского генерал-губернатора. Но уже в 1812 году город постиг новый удар, когда русский царь издал указ о перенесении столицы Великого княжества Финляндского в молодой город Гельсингфорс, Хельсинки. А через 15 лет, в 1827 году, турку стал жертвой очередного пожара, на этот раз наиболее опустошительного из всех, которые когда-либо бушевали в скандинавских странах. В течение буквально нескольких часов почти все дома в нем сгорели дотла, остался лишь небольшой участок жилой застройки на холме Луостаринмяки, да каменные остовы нескольких сооружений. Этот пожар был настолько опустошительным, что, казалось, после него развитие турку остановится. Тем более, что отстраивалась новая столица Финляндии, город Хельсинки. К счастью, этого не произошло. Стал расти новый турку, сохранивший, однако, в центре города свое историческое ядро. Поэтому, несмотря на все роковые времена, сегодняшний турку предстает перед нашим взором городом, носителем древних исторических традиций. Этот большой порт на берегу Балтийского моря, который не замерзает круглый год, является и крупнейшим центром судостроения страны. Огромные краны громоздятся вдоль набережной города и в его пригородах. В Турку есть и еще одна морская достопримечательность, расположенный рядом с городом Аландский архипелаг. Это особое царство островов между Финляндией и Швецией, образовавшихся в море из вершин горных цепей. Архипелаг насчитывает несколько тысяч островов, многие из которых обжиты и соединены друг с другом шоссейными дорогами.